Часть вторая. Теории. Несмотря на путаницу и неразбериху в вопросе о том, у кого есть аллергия, а у кого ее нет, большинство экспертов и эпидемиологов общественного здравоохранения очевидно, что общий уровень этого заболевания продолжает расти. Число задокументированных случаев всех типов аллергии неуклонно увеличивалось с начала промышленной революции рубежа 18-19 веков. Поскольку в течение последних двух столетий аллергия ведет себя все более и более дерзко, явно не собираясь отступать, возникает логичный вопрос – почему? Вторая часть этой аудиокниги раскрывает наиболее популярные научные теории и несколько ненаучных, которые пытаются объяснить современную эпидемию аллергии. Глава 4. Аллергическая наследственность. Аллергия как нормальный иммунный ответ. В разгар пандемии COVID-19 личная встреча с исследователями аллергии невозможна. Просматривая свои заметки и подготовленные вопросы, я жду, когда доктор Самнатх Мухопадхьяй, заведующий кафедрой педиатрии Британской медицинской школы Брайтона и Сассекса, подключиться к онлайн-конференции. Мухопадхьяй изучает это заболевание уже 20 лет. В частности, пытается выявить гены или сегменты генов, которые могут быть связаны с развитием аллергии у маленьких детей. Мы договорились обсудить некоторые из его недавних исследований, раскрывающих корреляцию между генетическим дефектом кожного барьера и более высоким риском развития аллергии. Это открытие, вероятно, поможет объяснить так называемый атопический марш – последовательное развитие у маленьких детей атопического дерматита, за которым часто следует пищевая аллергия и или астма. Подобный переход от кожной аллергии к пищевой и или респираторной аллергии и астме был хорошо задокументирован у маленьких детей, но его первопричина всегда оставалась загадкой. Большинство исследователей полагают, что индивидуальные генетические особенности играют определенную роль в развитии аллергии, и Мухопадхьяй одним из первых стал искать этому биологические подтверждения, изучая большой массив данных генетической информации о юных шотландских пациентах. Как только Самнатх подключился к видеоконференции, я сразу увидела на его лице улыбку. С первых же минут разговора мне стало понятно, что он страстно увлечен своей работой и жаждет ее обсудить. Как только я поведала ему свою историю борьбы с аллергией и рассказала о самостоятельных исследованиях, Самнатх вежливо прервал меня. «Понимаю», — говорит он, наклоняясь ближе к камере, и его лицо тут же становится серьезным. «Значит, вы обратились ко мне, чтобы выяснить, почему умер ваш отец?» «Нет, я не связывала свой интерес к генетическим причинам аллергии с историей моей семьи. Мне было важно выяснить первопричину всех наших аллергических реакций в целом, и мне казалось, что начать поиски ответа на этот вопрос разумнее всего с биологии человека, в частности, с генетических особенностей. Моя логика была проста. Возможно, что-то внутри нас ответственно за все формы аллергии, и если это так, то надо выяснить, что именно. Но вскоре я поняла, что Мухопадхьяй был прав, по крайней мере, в определенной степени. Я действительно хотела выяснить, лежала ли ответственность за смерть моего отца на его генах, ведь это и мое наследие тоже. «Да», — отвечаю я после минутной паузы. «Пожалуй, да». Мухопадхьяй кивает и смотрит прямо в камеру. Даже сквозь экран я почти чувствую его сострадание. Он пристально смотрит на меня, как будто на своего пациента. «Пчелы ежегодно жалят миллионы людей, Тереза», — говорит Самнатх. «И вы, должно быть, думаете, почему умер мой отец?» И на этот вопрос вы так и не нашли ответа. Становится ясно, что он предельно тщательно и взвешенно подбирает слова, и ему хочется ответить на мой вопрос как можно лучше и точнее. Он знает, что этот ответ важен не только для меня из-за безвременной смерти отца, но и для людей всего мира, которые борются с тяжелой аллергией. Почему у нас в принципе возникает эта болезнь? Почему у кого-то она развивается, а у кого-то нет? Почему некоторые из нас страдают так сильно? Вот, пожалуй, центральные вопросы этой аудиокниги. Они могут стать и центральными медицинскими проблемами этого века. Несмотря на более чем столетнюю историю иммунологии, мы, люди, все еще не до конца понимаем нашу иммунную систему. Однако мир меняется, и осмысление того, как человеческий организм реагирует на изменения окружающей среды, может иметь решающее значение для нашего выживания. Если COVID-19 чему-то и научил нас, так это тому, что именно иммунная функция стоит между благополучной жизнью и мучительной гибелью. В случае с моим отцом можно было бы дать очень простой ответ. Он умер потому, что сидел в машине прямо, или потому, что у него не было шприц-ручки с адреналином, или потому, что ему недостаточно быстро оказали медицинскую помощь. Но, как и предполагает Мухопадхьяй, на самом деле я хочу знать не это. Я, как и другие люди, такие же, как я, хочу знать, почему именно он, почему именно тогда, почему произошла именно такая биологическая реакция. Ведь пчелы ежегодно жалят множество людей, и почти все выживают. После трагедии человек жаждет отыскать логическое объяснение событиям, которые со стороны кажутся просто случайностью. Мы хотим свести сложность смерти человека к простому биологическому ответу, потому что биологическую проблему можно предотвратить или, по крайней мере, отсрочить. Ответ, говорит Мухопадхьяй, заключается в том, что организм вашего отца отреагировал на укус пчелы совершенно иначе, чем в миллионах других случаев, когда люди смогли справиться с последствиями укуса. Этот очень важный вопрос, почему произошло именно так, представляет собой ключ к лечению аллергии. У вас может быть аллергия, у меня может быть аллергия. Но у нас могут быть совершенно разные биологические причины и реакции. Из первых трех глав вы уже знаете, какой коварной может быть эта болезнь. Ее симптомы изменчивы, и течение аллергии у двух разных людей не является абсолютно одинаковым. Это логично, ведь клетки иммунной системы каждого человека отвечают за принятие решений о том, как реагировать на разнообразие организмов, химических веществ и белков, с которыми они ежедневно контактируют. Клетки разных людей будут по-разному реагировать на один и тот же раздражитель. Доктор Эйвери Огаст, профессор иммунологии Корнеллского университета, говорит, что иногда даже идентичные клетки одного и того же человека по-разному воспринимают одно и то же воздействие. Генетика одинаковая, воздействие одинаковое, образ жизни одинаковый, и все же одна Т-клетка решает отреагировать на арахисовый белок чрезмерно остро, а другая Т-клетка полностью игнорирует его после первоначального контакта. И никто, уверяет Огаст, не знает, почему отдельно взятая иммунная клетка принимает то или иное решение. Если достаточное количество клеток вашего организма решит, что в целом безобидное вещество, попавшее внутрь или на поверхность тела, опасно, у вас возникнет аллергическая реакция. Но даже если у человека уже возник умеренный или тяжелый приступ аллергии, некоторые из иммунных клеток его организма могут решить не реагировать на раздражитель, полностью его игнорируя. Как и все, что связано с пониманием наших иммунных реакций, биологические причины аллергии окутаны тайной, и их трудно отделить от других сопутствующих причин. Мы собираемся отправиться в историческое путешествие от истоков фундаментальной аллергологии до современных научных исследований, связанных с биологическими обоснованиями того, почему наша иммунная система развила способность нечаянно нас убивать. Эволюция консервативна. Она борется за сохранение ДНК, что дает людям, да и любому другому виду живых существ, если уж на то пошло, больше шансов на выживание. Но как в этом случае объяснить способность нашей иммунной системы слишком остро реагировать на основные группы продуктов питания или пыльцу растений? Почему биологическая система, предназначенная для нашей защиты от вредных бактерий, вирусов и паразитов, способна вызвать такой хаос в ответ на безобидного полевого клеща или на какой-то несчастный пучок кошачьей шерсти? Ответ кроется в сложной сети взаимодействий между генами, унаследованными генетическими вариациями, иммунными клетками и окружающей средой. Открытие темной стороны иммунной функции. В конце 19-го, начале 20 века концепцию иммунитета обсуждали очень горячо. Признание новой микробной теории привело к успешной разработке вакцин против многих распространенных инфекционных заболеваний, включая оспу, холеру и бешенство. Ученые уже знали, что основа иммунитета – срабатывание естественных защитных сил организма, но о темной стороне иммунной функции они пока ничего не знали. В первые годы XX века иммунология только зарождалась, и ученым совершенно не казалась странной мысль о формировании иммунитета к широкому спектру болезней, а также к воздействию различных ядов или других природных токсинов. С этой мыслью двое французских ученых приступили к разработке плана по изучению воздействия на организм токсина физалии, которую также называют португальским корабликом, существа, похожего на медузу. Поль Портье был французским врачом, биологом и физиологом и проявлял большой интерес к морской биологии. Портье не только занимался собственными исследованиями, но и стал директором океанографического института, финансируемого князем Альбером I, открытого в 1908 году. Под его руководством было написано более сотни диссертаций по биологии океана. Каждое лето вместе с князем Монако Альбером I, который тоже был страстным любителем океана, Портье путешествовал на роскошной королевской яхте «Принцесса Алиса II», переоборудованной под современное научно-исследовательское судно. Оно было оснащено новейшим лабораторным оборудованием и располагало целым штатом научных сотрудников. Альбер I и его научный руководитель заметили, что, несмотря на хрупкость щупалец физалий, рыба, которая просто касалась их, мгновенно попадала в ловушку. Дотронувшись до португальских корабликов, моряки испытывали нестерпимую боль и иногда даже теряли сознание. Князь заподозрил, что морские существа, должно быть, вырабатывали сильнодействующий яд, и попросил Портье разобраться в этом вопросе. Летом 1901 года Портье пригласил своего коллегу с медицинского факультета Парижского университета доктора Шарля Рише присоединиться к нему на борту принцессы Алисы II, чтобы изучить воздействие контактных токсинов, вырабатываемых физалиями, а также другими медузами, кораллами и морскими анемонами. Немного чудаковатый Шарль Рише, физиолог, как и Портье, был сыном знаменитого хирурга. В юности он хотел стать писателем и даже поставил в Париже две пьесы, но отец в конце концов убедил его заняться семейным делом – медициной. Тем не менее, даже став врачом, Рише сохранял интерес не только к литературному творчеству, но и к самым разнообразным темам – паранормальным явлениям, социализму, пацифизму. К сожалению, Рише также был убежден в биологической неполноценности небелых рас. Он сохранял живой интерес к евгенике до своей смерти в 1935 году. В 1890 году Рише, влюбившись в авиацию, даже построил самолет. Его интересы в области физиологии были столь же разнообразны, и он погружался в работу с таким же неиссякаемым энтузиазмом. В июле 1901 года интерес ученого к токсинам привел его на борт принцессы Алисы II. Именно упорное стремление Рише досконально разобраться во всем, что привлекло его пытливое внимание, стало бесценным вкладом в развитие иммунологии. Первоначально план Портье и Рише по изучению физалий был прост. Сначала они занялись методичным сбором образцов тканей из различных частей тела морского животного. На самом деле португальский кораблик или физалия физалис представляет собой симбиотический организм, состоящий из четырех различных полипов, которые функционируют как одно целое. Затем они измельчали эти образцы тканей, добавляли их в базовый раствор, песок и морская вода, и вводили эту смесь непосредственно животным, голубям и морским свинкам, которых для этой цели в большом количестве доставили на борт. Исследователи поставили перед собой цель точно определить, какие части физалий вырабатывают парализующий токсин, и выявить фундаментальные биологические реакции, лежащие в основе вызываемого им паралича. Это помогло бы установить как способ введения токсина, так и его неумолимое физическое воздействие. Однако в ходе исследования Портье и Рише заподозрили, что у лабораторных животных, которым многократно вводили разбавленные дозы токсина, может развиться толерантность к нему. Ученые предположили, если между инъекциями проходит достаточно времени, а концентрация токсина в каждом растворе выбрана правильно, животные могут стать полностью невосприимчивыми к яду португальских корабликов. Осенью того же года Портье и Рише, вернувшись в Париж, решили провести серию экспериментов, чтобы проверить свою гипотезу. Однако физалии водятся только в тропических водах. Их доставка в городскую лабораторию обошлась бы в кругленькую сумму. Поэтому вместо физалий ученые стали использовать токсин распространенного рода морских анемонов – актинии. Сначала они ввели разное количество яда актинии нескольким собакам и отметили эффект от каждой дозы. Во время опытов на принцессе Алисе II Рише был буквально заворожен разнообразием реакций каждого отдельного животного на одни и те же токсины. Эти реакции он тщательно фиксировал и отслеживал. Будучи физиологом, Рише сделал предположение: некий элемент уникальной физиологии каждого животного оказывает влияние на его биологические реакции. В парижской лаборатории ученые смогли ближе познакомиться с любопытными особенностями своих подопечных, что значительно облегчило отслеживание восприимчивости их организмов к подобным воздействиям. Некоторые собаки, которые получили меньшие дозы, заболели, и у них появилась сыпь вместе инъекции. Другие, получившие более серьезные дозы, умерли через несколько дней после укола. Если одна из собак после введения разбавленной дозы токсина оставалась относительно здоровой, Рише и Портье выжидали некоторое время, а затем делали повторную инъекцию в надежде вызвать срабатывание естественного иммунитета животного. Во время первоначальных экспериментов они ввели своей любимой подопытной собаке по кличке Нептун низкую дозу токсина морской анемоны, и все обошлось без видимых последствий для здоровья животного. 3 дня спустя Портье ввел еще одну небольшую дозу, тоже не вызвавшую заметной реакции. Чтобы увеличить до максимума шансы на выработку иммунитета у Нептуна, ученые решили выждать не менее 3 недель, прежде чем сделать следующую инъекцию. По их мнению, нужно было дать организму собаки достаточно времени для появления более сильной устойчивости к токсину. А то, что произошло дальше, изменило ход развития иммунологической науки и наше представление об основных функциях иммунной системы. Через несколько секунд после того, как Портье ввел Нептуну 3-ю и последнюю дозу, собака начала хрипеть. Ее лапы быстро ослабли, и Нептун лег на бок. Его рвало кровью, а тело сотрясали конвульсии. Через 25 минут он умер. Когда Портье сообщил коллеге о смерти Нептуна, Рише понял, вместо того, чтобы стать невосприимчивым к токсину, организм собаки стал еще более чувствительным к нему. Такая реакция одновременно расстраивала и обескураживала. Это шло вразрез с господствовавшей парадигмой микробной теории. Считалось, что иммунная система предназначена только для защиты от внешних захватчиков, и ее активация стимулирует иммунитет. Однако Рише только уверился в том, что биологические индивидуальные особенности – предмет, достойный более детального научного изучения. Почему, размышлял Рише, некоторые собаки переносят токсин лучше, чем другие? Почему повторные и разнесенные по времени крошечные дозы убили Нептуна? Чем считать эту реакцию? Странностью уникальной биологии подопытного пса или просто типичной и, следовательно, воспроизводимой реакцией организма? И что более важно, можно ли научиться предсказывать или даже вызывать эти чудовищные реакции у собак или у других лабораторных животных? В течение следующих нескольких лет Рише в своей парижской лаборатории продолжал экспериментировать с различными ядами, только на этот раз он сознательно пытался индуцировать негативные реакции, подобные той, что возникло у Нептуна. В конце концов, Рише научился намеренно вызывать у собак, кроликов и морских свинок то, что было названо им гиперчувствительностью или повышенной реакцией. Благодаря повторным прививкам лабораторные животные становились более, а не менее чувствительными к токсинам, в основном потому, что некоторые из иммунных клеток способны запоминать то, с чем организм уже сталкивался в прошлом, чтобы выработать более сильную реакцию при последующих контактах. Если иммунитет был призван защищать организм от чужеродных веществ, то произошедшее с Нептуном и другими лабораторными животными полностью опровергало это утверждение. По мнению ученого, гиперчувствительность была антитезой иммунитету, а не составной частью одной и той же базовой функции иммунной защиты, которая просто разладилась. Иммунитет, считал Рише, связан с развитием естественной защиты от микроскопических захватчиков, и при этом иммунная система помогает организму. А гиперчувствительность, которую Рише наблюдал у своих животных, связана с развитием чрезмерной реакции на чужеродные вещества. Эта реакция, возможно, пытается помочь организму, но вместо этого причиняет ему вред. Вот почему ученый назвал эту реакцию анафилаксией или обратной защитой. Рише продолжил исследование и спустя еще несколько лет предположил, что, возможно, анафилаксия – это все же полезная реакция на некоторые токсины короткого действия, и в конечном счете представляет собой часть системы направленного иммунного ответа, которая легко может привести к обратным результатам и вызвать тяжелые симптомы или смерть. В 1913 году за свою работу по анафилаксии Рише получил Нобелевскую премию в области физиологии и медицины. Принимая награду, ученый заявил, что иммунитет и анафилаксия представляют собой примеры, по его выражению, гуморальной индивидуальности. Индивидуальные особенности любого существа определяют то, как организм отреагирует на введение вещества наподобие токсина морской анемоны. По мнению Рише, в мире не найдется двух животных, которые отреагируют совершенно одинаково, даже если их иммунная система одинакова и состоит из схожих частей. Ученый подчеркнул, что важно изучить, почему у некоторых животных реакция столь плачевна.